Да вот так. Не достали и все. Братский сокрушенно махнул рукой и полез за следующей сигаретой. Съездил он на следующий день куда-то, с кем-то погутарил, а когда вернулся, начал петь уже совсем другое. Не знаю, мол, ничего и всех делов. А когда я ему напомнил, что он мне вечерком за столом нашептывал, он от всего отперся и поклялся Аллахом, что ничего такого не говорил. Ну вот и вся история. Мораль сей басни такова. Эти уроды непонятно по каким причинам отстреливают своих правонарушителей, совершивших незначительные проступки, а также забрасывают камнями. А настоящих бандюк, которых следовало бы четвертовать 20 раз подряд, почему-то не трогают. Нет, решительно не могу понять. А как звали того ГБшника? Поинтересовался я, но опять же из чистого любопытства, по инерции. Да зачем тебе? Братский невесело хмыкнул. Хочешь пробраться в Грозный и надрать ему задницу? Ценю, рад, что болеешь за товарища по несчастью. Только дохло это дело. Порвут на части, пикнуть не успеешь. Ну, кто его знает, как оно в жизни повернется? Я неопределенно пожал плечами и многозначительно пообещал. Не век же ему в Грозном сидеть. Глядишь, как-нибудь в наши края залетит. Тут-то я и припомню его заковыристую фамилию и жопу на барабан, ну, сам понимаешь. — Да ничего заковыристого, — Братский опять хмыкнул. — Дудаев его фамилия. — Чего? — я аж поперхнулся. — Как? — Дудаев, — подтвердил Игорь. — Гасан Дудаев. Ну, естественно, к легендарному Джохару он никакого отношения не имеет. Просто однофамилец, даже в дальних родственниках не ходит. — Запомним. Несколько обескураженно протянул я. Такую фамилию не забудешь. После этого разговора я впал в какое-то смутное беспокойство. Ночь напролет ворочался на своем топчане, а под утро даже добровольно подменил лося, которому выпала самая нехорошая вахта на чердаке, 6-часовая. Имелись, знаете ли, кое-какие основания для этого. С одной стороны, конечно, это полное безрассудство. Пытаться использовать полученную от братского информацию о предполагаемом носителе секретов с громкой фамилией. Очень может быть, что никакого Гасана Дудаева в природе вовсе и не существует, и все это не более чем досужий вымысел братского, плод расстроенного воображения. Очень может быть, что если даже такой Дудаев и существует, то ничего конкретного он и не знает, а просто потрепался из чисто чеченского бахвальства. А если даже и знает, достать его в Грозном и допросить с пристрастием целое дело. И вообще, надо сначала выбраться отсюда, а уж потом, после благополучного завершения акции, строить какие-то планы. Но с другой стороны, я привык с максимально возможной выгодой использовать любую информацию, а потому и это и не стану пренебрегать, отложу на потом, авось пригодится. «Через неделю свадьба у них будет», — сообщил мне на 5-й день активного наблюдения Братский. В то утро была его очередь дежурить у дырки во время кланового совещания. А дня за 3 до того та же свадьба, только наоборот, в соседней деревне. Сейчас, знаешь ли, у них время свадеб. Братский зевнул во весь рот, рискуя вывихнуть челюсть. Ему пришлось вставать в 6 утра, чтобы принять у меня пост. А поскольку ФСБшник был мне братом по биоритмам, сова, короче, можете себе представить, как тяжко ему давались такие вот утренние дежурства. Загадками изъясняться изволите, коллега, — недовольно высказался я. — Что значит? Та же свадьба, только наоборот. Женится старший сын Салаудина. Прозевавшись, братский юркнул под одеяло, с удовольствием растягиваясь на топчане. Сначала они прокатятся к невесте, там гульнут, а потом уж здесь, так сказать, основное действо, ну, принято так у них. Свадьба будет проходить в усадьбе отца, само собой. Ага, музыка будет, очень громкая музыка. Стрелять будут немерено, они всегда палят, когда гуляют. Короче, будет людно, шумно и весело. Очень шумно, ага. Вот такие дела, Фома. Свадьба, значит, — пробормотал я и мгновенно проснулся, несмотря на то, что после ночной смены намеревался давить подушку до обеда. Свадьба. Вот это новость, так и новость. Честно говоря, меня эти самые военные советы, проводимые с завидной пунктуальностью, уже на третий день пребывания в плену натолкнули на дерзкую мысль перебить всех основных прямо среди бела дня. Каким макаром перебить, это уж дело техники. Главное, что они все ежеутренне пребывали в комплекте, что и требовалось для осуществления нашего плана. А поскольку устройство тотальной резни в центре села, да еще в светлое время суток, было чудовищно проблематичным, у меня в последнее время непрерывно болела голова, в самом прямом смысле, из-за попыток соорудить приемлемую версию предстоящей операции. Судите сами, нужно было незаметно пробраться в усадьбу Салаудина во время утреннего совещания, негромко перемочить более десятка вооруженных военачальников, шустрых, здоровенных и бывалых до безобразия, подать условный сигнал группе обеспечения Залимхана, которая должна находиться где-то в горах неподалеку, и живыми, невредимыми убраться из села, кишащего бойцами асланбековского клана. А у них тут, между прочим, принято вставать ни свет, ни заря. От 10 до 12 часов как раз на улицах очень оживленно и людно. И вот, представьте себе, в самом апогее моих аналитических мучений сонный ФСБшник спускается с чердака и эдак, мимоходом, небрежно выдает информацию, которая может одним махом решить все эти фантасмагорические заморочки. Посидел себе у дырки, позевал, подслушал. Так-так, подслушал. Воровато оглянувшись по сторонам,